Можно придумать самые справедливые и гуманные законы, но в условиях дефицита порядочности у законников-исполнителей эти законы в самый миг их принятия, безо всякой паузы, будут становиться таким же объектом купли-продажи, как, скажем, презервативы или макароны. Порядочность же не существует вне культуры, а культура – это вовсе не начитанность, эрудированность, внешняя воспитанность и так далее. Это устойчивая сориентированность на традиционные внематериальные ценности. В благополучных обществах возможности для проявления лучших человеческих качеств уменьшаются, поскольку их и применять-то особо негде, а возможности для проявления худших остаются, по крайней мере, на прежнем уровне. С начала времен до наших дней главная мечта государства – сделать так, чтобы на все раздражители подданные реагировали одинаково, в идеале поголовно все, чтобы 100% населения на каждый чих правителя, на каждое дуновение из-за кордона, на каждое облако в небе реагировали с единообразием солдат в строю, заслышавших «налево, направо». Эта мечта особенно влияет на поведение государства по отношению к подданным, когда оно пытается навязать им себя в качестве их главной цели. Древний Китай, середина 4 века до нашей эры, реформа Шаньяна выглядела так. Раз все люди стремятся к выгоде и избегают ущерба, следует положить им награду за старательное и успешное соблюдение предписанного и наказание за несоблюдение. А что именно предписано, народу должно быть все равно. Так возникло право, абсолютно свободное от морали, нацеленное исключительно на то, чтобы поставить каждого человека один на один с государством и его аппаратом подавления и поощрения. Человек, словно марионетка, должен был быть подвешен на ниточках наград и наказаний. Это первая в истории человечества серьезная попытка создать тоталитарный режим. На пути всех подобных попыток, от Шаньяна до Сталина и Гитлера, вставала культурная традиция.